Глава 6. В то время как мы перебегали улицу, стараясь не наступить в кровь, зарядил ливень. Как оказалось, вишневецкие жили в том же доме, что и их лавка. Только вход на второй этаж, где располагались жилые помещения, находился с другой стороны дома. Пока мы оббегали здание и открывали запертые на несколько замков двери, успели промокнуть до нитки. Во всяком случае, вода с нас текла ручьем. Пронизывающий ветер довершил начатое дождем. В мокрой одежде я замерз так, что у меня начали стучать зубы. Когда перед нами наконец открылась дверь, Ванда вбежала внутрь первая и втащила меня за собой. Чтобы попасть в жилые комнаты, нужно было преодолеть длинную лестницу, ведущую прямиком на второй этаж, минуя первый. «Пап!» — громко крикнула Ванда, заходя в подобие гостиной. К нам вышел Томаш Вишневецкий и кивнул мне в знак приветствия. «Совсем окоченели», — пробормотал он, разглядывая нас с задумчивым видом. «Вот же зарядил собака. Давненько такого дождя не было. Ванда, беги в душ первая, а я одежду Дмитрию подберу какую-нибудь, а то заболеете еще». Я молча стянул рубашку через голову. Мне на плечи сразу же легло полотенце. Как оказалось, отец Ванды уже достал его из шкафа. «Брюки тоже снимать?» — спросил я у Томаша, и, натолкнувшись на суровый взгляд, быстренько расстегнул ширинку, тем более что он уже протягивал мне второе полотенце. Подняв с пола мокрые тряпки, еще недавно бывшие джинсами и рубашкой, Томаш понес их куда-то сушиться, оставив меня в одиночестве. Мне было неловко. Хорошо еще, что Ванда вернулась довольно быстро. Она протянула мне стопку сухой одежды. «Вот, папа для тебя подобрал. Иди в душ, а то правда заболеешь», — сказала она, подталкивая меня в направлении ванной комнаты. «Дети, меня до вечера не будет, нужно решить вопрос насчет страховки», — объявил Томаш, вышедший в этот момент в коридор. «Не теряйте меня. Ванда, твоя мать, звонила, сказала, что сможет приехать только завтра». И, поцеловав дочь в щеку, он вышел из квартиры, закрыв за собой дверь. «Интересные у вас отношения», — пробормотал я. «Да иди уже». И Ванда втолкнула меня в ванную, уже не надеясь, что я сам до нее доберусь. Согрелся я под горячей водой довольно быстро. Насухо вытершись, оделся. Одежда, принадлежавшая плотному Томашу, висела на мне, как на вешалке. Я пожал плечами и вышел из ванной. «Так, и где Ванда? Куда мне идти, чтобы ее найти?» «Нет, подождите, он мог представиться не своим именем», — донесся до меня голос подруги. «Придется идти на звук». Заглянув в одну из комнат, я увидел, как Ванда сидит на краю стола и разговаривает по телефону, постукивая ручкой по столешнице. «Точно никого не привозили с переулка Нефтяников? Вы уверены?» «Спасибо». Она с такой силой бросила трубку, что аппарат возмущенно тренькнул. «Все больницы обзвонила. Никто к ним не обращался и никого не привозили с места происшествия». Она сжала губы. «Не переживай», — тихо сказал я, подходя ближе. «Дим, зачем он хотел с тобой встретиться? С Ромой что-то случилось, и он нуждался в помощи? Откуда здесь столичная машина? Что вообще происходит?» Ее голос зазвенел. Похоже, моя легко возбудимая подружка начала понемногу себя накручивать. «Ванда, я понятия не имею». Я сжал ее руку в своей. «Рома попросил о встрече. Я согласился и назначил время и адрес. Это все, что я знаю. Почему мы не могли подождать несколько дней, чтобы поговорить в школе, мне тоже непонятно. Хотя, зная его отца, он мог просто не выдержать и наворотить дел», — тихо добавил я, отпуская ладонь Ванды и садясь в кресло. «А что не так с его отцом?» — хмуро поинтересовалась девушка. «Я не могу тебе сказать, это личное дело Романа», — твердо ответил я. «Ладно, если мы когда-нибудь встретимся...» Она замолчала с какой-то тоской, глядя в стену, потом тряхнула головой. «Сейчас в городской морг позвоню. Это единственное место, куда я еще не звонила». И, взяв в руки трубку, Ванда начала набирать номер. Положив трубку на стол, она включила громкую связь. «Городской морг, слушаю». После минутного ожидания на том конце раздался громкий, раздраженный женский голос. «Простите, я ищу молодого человека», — проговорила Ванда. «Его могли привезти после взрыва в переулке Нефтяников». «Имя», — коротко бросила женщина. «Роман Гаранин», — четко произнесла Ванда. «Среди опознанных никто с таким именем не числится. Есть три неопознанных тела», — с небольшой заминкой проговорила женщина. «Описание дайте». 17-18 лет, рост 1,83 м, черные волосы, очень светлые глаза, едва заметный тонкий шрам над левой ключицей и давнее рассечение над правой бровью. Тут же начала перечислять Ванда приметы Ромы. Наткнувшись на мой удивленный взгляд, она быстро отвернулась. «Нет, неопознанный соответствующего возраста под описание не подходит», безучастно ответила сотрудница городского морга. «Вы уверены?» «Милочка, ищите своего жениха в другом месте. Морг — это последняя инстанция», ответила женщина, но в ее голосе, как ни странно, появились сочувственные нотки. «К нам постоянно звонят, будто надеются, что их благоверная окажется здесь, а не у очередной любовницы». «Он мне не жених, Рома мой, брат». Зачем-то стала отрицать Ванда свою возможную связь с Гараниным. Получалось у нее так себе, на троечку. «Как скажете», — сотрудница морга хмыкнула и отключилась. «Это что сейчас было?» Ванда повертела в руках трубку и осторожно положила ее на рычаг. «Да, Ванда, что это было?» Я сложил руки на груди, пристально разглядывая девушку. «Ты когда его так рассмотреть успела? Тебе не кажется, что это уже действительно болезнь, и Егор прав, что тебя нужно лечить?» «Я рассмотрела Рому, когда он закрыл меня от тех придурков в школе», — резко ответила Ванда. «Считай, я тебе поверил». Покачав головой, я поднялся на ноги, подходя к столу. Когда ни в морге, ни в больнице Ромки не оказалось, я почувствовал небольшое облегчение, но потребность найти его никуда не делась, становясь навязчивой. Из рассказа хозяина кофейни стало ясно, что все завертелось из-за выходки Гвейна, и Гаранин действительно мог оказаться просто не в то время и не в том месте. Я усиленно гнал от себя мысль, что он находится в каком-нибудь очередном бункере под прессингом бандитов, и как ни крути, виноватым в этом я считал самого себя. «Слушай, в школу можно как-нибудь позвонить?» Неожиданно встрепенулся я, глядя на Ванду. «Конечно. У меня где-то записан телефон приемной директора». Соскочила на пол Ванда и начала рыться в ящиках стола. «Вот». Она раскрыла блокнот и показала мне номер, который я тут же набрал. К своему стыду, мне номер личного телефона Троицкого был неизвестен, хотя я неоднократно видел, как он по нему разговаривал. Надо тоже обзавестись подобным, если в очередной раз не забуду. Сегодня с нами явно не спешили разговаривать. Набрав номер в третий раз, я слушал длинные гудки с упорством носорога. «Да», — рявкнул Троицкий на том конце. От неожиданности я подпрыгнул и чуть не выпустил трубку из рук. «Это Дима», — тут же ответил я. «Дима?» — устало протянул Слава. «Что-то случилось? Почему ты звонишь сюда?» «Так получилось. Слушай, у тебя есть какие-нибудь контакты Гараниных? Наверняка же есть». «А тебе зачем?» — спросил он, как мне показалось, слегка настороженно. «Мне про Рому узнать надо кое-что», — уклончиво ответил я. «Ты его не найдешь», — ответил крестный почти через полминуты. «Если только у тебя нет номера его личного телефона. Он буквально час назад покинул расположение школы и ушел в неизвестном направлении». Я выдохнул с видимым облегчением. Он жив, скорее всего, здоров, и теперь меня не будет терзать совесть, что из-за меня и моего странного оборотня его убили. И тут только до меня дошло, что сказал крестный. «В каком смысле Рома покинул расположение школы?» — спросил я. «Заезд же завтра». «Я не знаю, что вас связывает с Романом, но перестань его искать», — неожиданно резко произнес Троицкий. «Этим ты ему еще больше проблем создашь». «Да что случилось?» — я уже почти кричал. «Буквально час назад я снял по его просьбе браслет противодействия», — после секундной заминки ответил Слава. «А что, с отцом Романа что-то случилось, и он стал главой рода?» — спросила Ванда, которая, придвинувшись ко мне, старалась не упустить ни слова из того, что говорит крестный на том конце провода. «Нет, насколько я знаю. Роман ушел из дома. Его отец сейчас находится в бешенстве и пытается его найти, несмотря на официальное сообщение, что Роман больше не является частью рода Гараниных. Это сообщение поступило в мэрию уже больше месяца назад, поэтому мальчик пришел ко мне, чтобы снять браслет. Я думал, что именно Роман станет старостой первого факультета в этом году, но он не пожелал оканчивать обучение», — вздохнул крестный. Услышав Ванду, он быстро сменил тон на более сдержанный. Таким он обычно разговаривает со своими студентами. «Почему?» — спросил я. «У него нет денег, чтобы продолжать учиться на первом, а на втором он не хочет, чертова гордость», — в сердцах бросил Троицкий. «Сейчас Роман является главой своей собственной вновь созданной семьи, состоящий, правда, из него одного. Но по закону он может не заканчивать обучение». «Теперь понятно, откуда взялась столичная машина», — пробормотала Ванда, отстраняя ухо от трубки. «Что?» — удивленно спросил Слава. «Ты заедешь за мной завтра?» — спросил я, уводя разговор в сторону. «Да, нам нужно поговорить», — ответил Троицкий. «Мне сейчас некогда. Так что до завтра, Дим. И постарайся не вляпаться в неприятности за эти сутки». «Угу». Я положил трубку, устало потеряв лоб рукой. «Надо было сразу крестному звонить», — подытожил я. «Ты думаешь, это он их всех того?» — спросила Ванда, посмотрев в чудом уцелевшее окно этого подобия кабинета. «Не знаю. Ты же сама слышала, что браслет противодействия с него сняли только сегодня». Я пожал плечами. «Нам остается только гадать, что там произошло, но зато мы теперь знаем, что он жив. Теперь понятно, что у него за проблемы и почему он хотел встретиться. Надеюсь, он найдет способ связаться со мной». «Да, я тоже надеюсь», — выдохнула девушка. «Слушай, раз все разрешилось, ты можешь мне немного помочь? Мне просто не к кому больше обратиться», — проговорил я, отвлекая Ванду от грустных мыслей. Она посмотрела на меня, удивленно изогнув бровь. «Понимаешь, мне нужно в магазин, мне носить нечего, а я в этом ничего не понимаю». Я показал на себя руками, мол, полюбуйся, кто стоит перед тобой. Но должного эффекта это не возымело, одежда-то была не моя. «Дим, ты...» «Ну, конечно, я тебе помогу», — Ванда всплеснула руками. «Подожди, я сейчас переоденусь». И она снова убежала, скрывшись на этот раз за совсем другой дверью, откуда сразу же послышался шум. Я же вернулся в гостиную и присел на диван, стоявший практически в центре комнаты, уткнувшись головой в раскрытые ладони. На меня напала апатия. В этот момент мне не хотелось ничего, даже шевелиться. Сказывалось общее переутомление и нервное перенапряжение. Да еще и дождь этот. Никогда не любил дождь. Меня слегка отпустило в тот самый момент, когда Ванда вышла из комнаты. Пока она собиралась, дождь кончился. Моя одежда все еще не просохла. Поэтому я вынужден был пойти за покупками в том, во что меня одели вишневецкие. По улице мы некоторое время шли молча, затем Ванда не выдержала. «Дим, как так вышло, что ты сейчас здесь один, без сопровождения, без охраны, да еще и утверждаешь, что тебе одеться не во что?» «Так получилось», — я поежился. «В поместье охраны нет, там хватает защиты. Мама уехала, я настоял на этом. А потом оказалось, что связи с внешним миром у меня особо нет, отец оберегал меня от этого. Наверное, он не планировал уйти так рано». «Как ты справляешься?» — тихо спросила Ванда. «С трудом, но начинать с чего-то надо. Жизнь ведь продолжается, правда?» «Дим, ты можешь переночевать у нас?» — внезапно предложила Ванда. «Ты нас не стеснишь. К тому же завтра все равно в школу». «Не думаю, что это будет разумно», — я покачал головой. «К тому же дома остался Гвейн». «Ты подумай, Гвейн нас тоже не стеснит, если что». Ванда внезапно остановилась. «Вот, можно попробовать сюда заглянуть». «Что значит попробовать?» Я оглядел витрину магазина. В ней ничего не было выставлено. Серое здание с неприметной дверью практически не отличалось от других точно таких же домов, безликих, серых и без опознавательных знаков. Таких неприметных зданий было большинство. Вообще непонятно, чем они торгуют, если вообще чем-то торгуют. «Отсюда нас, по крайней мере, сразу не вышвырнут. Все-таки на тебе не написано, что ты Наумов. Твоих фотографий никогда не было ни в одном таблоиде, а одет ты... Дима, только не обижайся». «Да я и не обижаюсь, я прекрасно знаю, какое впечатление произвожу. Тем более это ты меня сегодня одевала». Я колебался недолго и, решительно толкнув дверь, зашел внутрь. За мной менее решительно зашла Ванда, остановившись сразу возле входа. Мы очутились в просторном помещении, заставленном манекенами, на которые была надета мужская одежда. Одежды было мало, она не вся была выставлена на показ. В центре зала располагалась зона ожидания, диванчик и пара кресел. Напротив находилась примерочная. К нам никто не спешил подойти, а я совершенно не представлял, что делать дальше. «Вы что-то хотели, молодые люди?» Наконец к нам соизволила подойти продавщица, по дороге окинув меня оценивающим взглядом и навскидку оценив мою платежеспособность. Меня эта ситуация начала выводить из себя. «Вы что, не видите, что мне необходима одежда?» Я раздраженно повел плечами. «Видите ли, юноша, я не знаю, кто вам порекомендовал обратиться в наш магазин, но, боюсь, вы пришли немного не по адресу», — предельно мягко сказала продавщица. «Вероятно, вам нужно попасть в супермаркет, а он немного дальше по улице». «Она молодец, настоящий профессионал. Другая бы на ее месте прямо сказала, мы бомжей не обслуживаем, валите отсюда, пока я охрану не вызвала». «А мне кажется, мы как раз пришли по адресу». Ванда решительно вышла вперед. «Этого молодого человека зовут Дмитрий Наумов, и у него сейчас очень непростой период в жизни. Он устал, попал под проливной дождь, потому что отпустил машину, и у него нет сил ходить по Твери в поисках нормальных брюк и рубашек. Но если вы настаиваете, то мы, пожалуй, найдем магазин, соответствующий его статусу, и не будем больше тратить ваше драгоценное время». Продавщица прервала Ванду. «Я совершенно не имела в виду...» Она замолчала. Потом быстро продолжила. «Дмитрий Александрович, присаживайтесь». Она быстро указала на диванчик. «Примите мои искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. У нас, вы, разумеется, сможете подобрать себе все, что вам необходимо. Вы не могли бы...» Она замолчала, а Ванда слегка подтолкнула меня к дивану и прошептала. «Кредитку ей дай, или чем ты расплачиваться собираешься?» Я быстро достал портмоне и вытащил одну из пластиковых карт. Продавщица осторожно взяла ее, стараясь не касаться центра, и аккуратно положила на специальное устройство, стоящее на столе. На небольшом экранчике появилась надпись, что «Да». Вот это и правда Наумов, и что на его счету достаточно денег, чтобы расплатиться с этим магазином. Сам счет, разумеется, никто не показывал, но продавщица стала еще приветливее. Она нажала на какую-то кнопку под столом, и в зал ворвались еще несколько девушек. Одна тащила поднос с чашками и тарелочками, две другие скрылись в примерочной, видимо, чтобы что-то там приготовить. «Что это с ними?» — тихо спросил я Ванду. «Дим, люди уровня твоего отца не покупают одежду в подобных магазинах. Ты, наверное, не знаешь, но твои драные джинсы, в которых ты проходил всю практику, это дорогущее творение какого-нибудь модного модельера, состаренное специально. Эксклюзивный образ бомжа за 100 золотых рублей», — практически на ухо мне шептала Ванда. «Если бы твоя одежда была сухой, то проблем бы было гораздо меньше. Поверь, эти девушки прекрасно могут отличить дорогущую вещь от подделки». «А почему мои джинсы Демидову не понравились?» Я нахмурился, пытаясь понять, о чем она вообще говорит. «Кто тебе сказал, что они ему не понравились? Просто в школе, особенно на первом факультете, дресс-код, а ты словно выпендриться решил. Ну, как-то так». «Я открою тебе страшную тайну. Когда джинсы были куплены, дырок на них не было». Я покачал головой, все еще не веря в то, что Ванда пытается мне внушить. «Это не отменяет того факта, что они стоили целое состояние. Мода, дама со своими странностями. Никто бы никогда не подумал, что Тор Ванью — это не гениальная задумка фанатичного модельера», — пожала она плечами. «Ясно». Я в который раз за день прикрыл глаза. «И все же, почему такая суета?» «Как бы тебе объяснить?» Ванда на мгновение задумалась. «Эти магазины, они... для самых бедных богатых, наверное, так будет правильно. Ты, по идее, не должен здесь одеваться, у тебя должен быть твой личный модельер. Ну, не личный, конечно, но кто-то с известным именем, который, если шьет что-то для тебя, то это будет именно для тебя, без дублей. У этих девочек таких клиентов вообще никогда не было. Так что не волнуйся, все будет по высшему разряду. Они будут стараться как никогда в своей жизни. Ну и, Дим, все-таки поинтересуйся, у кого одевался твой отец и кто тебе шил одежду. Подозреваю, всего лишь по меркам». «Что-то не вяжется», — я покачал головой. «Лео ясно сказал, что я выгляжу хуже, чем весь второй за все годы». «Выглядишь хуже и одет дешево — это не одно и то же. У богатых могут быть свои причуды», — терпеливо пояснила Ванда. В ее словах было зерно истины, но здоровый скепсис во мне все же остался. Однако развить тему мне не дали те две девушки, что скрылись в примерочной. Они вышли и, улыбаясь, приблизились ко мне. «Господин Наумов, вы не могли бы уточнить, что именно желаете приобрести?» Я смотрел на них и не мог не хмуриться. «Мне 14 лет. Старше, чем на свои 14, я не выгляжу. Почему они вокруг меня носятся? Только потому, что я Наумов?» Думать было лень, да и незачем. Какая разница на самом деле, почему они мне улыбаются, если сейчас мне помогут нормальную одежду приобрести? «Все, мне нужно все», — тихо проговорил я. «Хочу полностью обновить гардероб. Это можно устроить?» «Конечно», — уровень улыбок зашкалил. А самое главное, все улыбки были абсолютно искренние. Но еще бы, ведь от меня зависит их премия. Меня подняли, утащили в примерочную, где я оглянуться не успел, как остался в одних трусах и носках. Дальше была череда примерок. Меня вертели, что-то поправляли, что-то застегивали, сразу браковали или выгоняли из примерочной, чтобы оценила пившая чай Ванда. Через несколько часов, а прошло действительно несколько часов, я стал обладателем вполне приличного гардероба. Многое не брал, подозревая, что в конце следующего года мне все равно снова придется устраивать шопинг. Все-таки я еще расту. Когда меня выпустили эти пираньи торговли, на улице уже начало смеркаться. В магазине любезно вызвали для меня такси, куда загрузили свертки с покупками Ванду и меня. Для начала я завез Ванду домой. Потом заскочил еще в пару магазинов, попросив таксиста подождать, а уже потом отправился в поместье.